Все, мои две тонсин, с ума сойдут от зависти. Обрадованно сообщила она нам и посмотрела на меня собственнически. Я покорно подошел и подставил свою щеку. На, снимай. А теперь, они точно уберут весь хлам из своих шкафов. Обрадовала она меня. Ну да, ну да. А я, как счастлив. Так что делать-то? Вернула меня продавщица к действительности. Возьми телефон Мины и Кати. Я указал на американку. И снимайте интерьер с разных ракурсов. Хорошо, согласилась девушка. И открой нам дверь, пожалуйста. Мы выйдем. Кстати, ты в курсе, что там на первом этаже за переполох? И музыка играет? А, так сегодня СБС проводит съемки шоу «Угадай идола». Махнула девушка рукой. Я бы тоже посмотрела, но я сегодня заменяю свою СНБ. Понятно. Ну, удачи. Если спросит, мы внизу. Хорошо. Файтин, Гапса. Файтин, Мина. Файтин. Ответили мы трое. Катя тоже вписалась. А что за шоу «Угадай идола»? Спросил я Мину, когда мы спускались на первый этаж. Как, ты не знаешь? Еще оно называется шоу «Маска». Выходит, известный идол и в маске поет песню. Не свою, конечно, так-то его сразу узнают. А чью-нибудь или вообще новую. Некоторые так комбыкаются. С новым треком. Понимаешь, СНБ. Ага. Спасибо, Мина. У нас там тоже было что-то похожее и так же называлось. Интересно посмотреть, как снимают и вообще. А это просто шоу или какой-то конкурс? Продолжаю любопытствовать. У нас тоже есть это шоу, вдруг сообщает Катя. Она тоже, кстати, в бейсболке и маске. У нее здесь очень много поклонников. Но к ней, так настырно, как к нам с Миной и вообще к куарциалой моей струнной группе, не лезут. Некоторые хитеры, которые есть у всех, даже у самых популярных артистов, после Канкана прозвали моих не струйной группой ГГХ, козлы. Кто первый угадает артиста в маске, тот и победил. Проводятся конкурсы как в зале, среди зрителей, так и интерактивное голосование, среди телезрителей. Также голосуют за лучшие выступления, лучшую маску, лучшие танец и лучшую песню, если новое. Ну и еще приз за самый высокий рейтинг, в совокупности всех занятых мест, артистам. Понятно. Спасибо, Катя. Мы пришли, прошептала Мина, натягивая пониже бейсболку, когда внезапно мы оказались среди большого количества зрителей. Я рефлекторно сделал то же самое. Не знаю, как у вас, Джипс, ТСС. Приложила пальчик к маске Мина. Катя, здесь все прекрасно слышат. Не кричи. Ой, прости, Гопс. Катя, за 2,5 недели пребывания в Корее, она таки научилась кое-чему. Все-все, прости. Понизила голос подруга. Не знаю, как у вас, а у нас есть еще один конкурс. Он называется «Неожиданный гость». Среди зрителей находится пара-тройка работников шоу. Они отыскивают кандидата и незаметно проводят его за кулисы. Надевают маску и выпускают на сцену. Тот, кто угадает гостя, получает самый высокий рейтинг. А как его можно угадать, если он неизвестен никому? Пытаюсь понять я логику устроителей шоу. Нет, ты не поняла. Это уже Мина поясняет мне. У нас тоже есть такая фишка. Просто его должны так и назвать, гость, и все. Ах да, Катя, ты ведь не объяснила, что рейтинги относятся и к жюри. Они тоже должны угадывать маску. Не только зрители в зале и телезрители. И вот самый главный приз получает член жюри, если отгадает неожиданного гостя. О, вот очередной идол. Давайте лучше отойдем от зрителей чуть подальше, предложил я. Вон, станем там за колонну. Как раз хорошо видно и жюри на сцене, и айдола на второй сцене. Так и сделали. А что? Хорошо. Никто не толкается локтями, никто не подслушивает, даже случайно наш разговор. Ага. Вот и маска начала выступления. https://www.youtube.com/watchwefools2cuili https://rutuberuvideof33e209206b5bc0e8fb1120f4e8ap7kinkoffmasketparkseiontara Айдол закончил выступать, вернее закончила, и в зале, где сидели, на сцене жюри и чуть ближе к нам, где зрители стояли, поднялся шум и гам. Все пытались узнать айдола. Катя и Мина почему-то уставились на меня. Чего? Не поняла, Чжунги. Отгадывай. Потребовали обе. Я? С какого бодуна? А сами? Отгадывай. Отведай, боярин. Буркнула под нос девчонка. Судя по мяуканью, это могла быть или моя никотина, заявила Чжунги. Но она у меня в рюкзаке. Черт, он скоро срастется с моей спиной. Джипси, а чего твоя кошка целый день сидит в рюкзаке? Спросила Катя. Ей там не надоело? Нет, она там спит, ответил я. Весь день, а громкая музыка ее не беспокоит, зато ночью дает жару. Не волнуйся за нее, ее беспокоит только отсутствие пива. Ты не договорила, Санбе, вмешалась Мина. Договариваю. Или Никотина, или кто-то из Теара, скорее всего Хёмин, а может Сайон, у них тембр схожий. Меж тем, зрители и жюри, как ни пытались, так и не угадали айдола, пока Сайона это была именно она, не сняла маску. Снова крик, шум, поздравления, долгие расспросы айдола о житье-бытие, и наконец певицу отпустили во свояси. Кто там следующий на очереди? Вышла еще одна маска. https://www.youtube.com/vitrixxike/most-beautiful-don't-2-round. Тиарс 20 160 117. А вот это было очень даже хорошо. Кто? Снова уставились на меня подруги. Честно, не знаю, ответила Чжунги. Я вообще плохо разбираюсь в местном капоп, но Сайон ты отгадала, настаивала Мина. Так Сайон, наша, мы с тобой ее почти каждый день слышим. А это, кивнул на сцену, неизвестная какая-то, может вообще, гость, а давай крикнем, обрадовалась Катя. А, и не дожидаясь ответа, заорала в голос, гость, неожиданный гость. На нас пооборачивались задние ряды зала и отрицательно замотали головами. Нет, это парень из новой группы, его зовут Санюль, выкрикнул кто-то. А, спасибо, поклонились мы с Миной. Катя только благодарно кивнула. Вигугинка, вот видишь, сказала Чжунги, это вообще парень был, как бы я смогла угадать, а кто-то из вас, Агасси, попробовать себя на сцене не желает. Раздался с другой стороны колонны голос и обернувшись мы увидели девушку с микрофоном и оператора с камерой. К сожалению мы не поем, разведя руками сказала девушка с рюкзачком за спиной. Да, быстро закивала вторая, ей Сабаним запрещает. Сабаним? Удивилась девушка с микрофоном. Ага, мы пока только трейни. А какого агентства? Неважно, ответила первая с рюкзаком. А вы? Репортер повернулась к третьей девушке. Только по-английски. Нет, разочарованно сказала девушка с микрофоном. Но если хотите, мы можем сыграть, предложила с рюкзаком, очень знакомым рюкзаком. Кстати, вообще-то были айдолы, которые играли, но это не особо приветствуется, с сожалением сказала работница шоу. Простите нас, Санбе, сказали две трени и поклонились. Спасибо, что позаботились о нас. Ничего, улыбнулась репортер. Как-нибудь в следующий раз, когда репортер и оператор с камерой заворачивали за колонну, Мина спросила, а что ты хотела сыграть? Как, что, а что мы последние ночи репетируем? Я полез в рюкзак за диском, так у них тут и барабанов нет, одна сплошная фанера, разочарованно простонала Мина. Жаль, сказала Чжунги, доставая никотину, так бы классно комбыкнулись, а сейчас жди, когда Сабаним освободится, или пока Суна нас простит, она бы быстро площадку организовала. Да, ладно, чего уж там гадать, махнула рукой Мина. Обогнув по дуге колонну и уже собираясь смешаться с рядами зрителей, девушка-репортер услышала слова Трейни, а также, уже набившие оскомину, всему музыкальному сообществу имя Суна. А обернувшись, увидела спины девчонок и знакомый всему миру белый рюкзачок с брелоком в виде розового лексуса на замочке молнии. Но когда из этого рюкзачка появилась розовая кошка, ТСС, прошептала репортер, округлившему глаза оператору, и для верности сунула ему кулак с микрофоном под нос, ТСС. Второй рукой она поднесла к уху телефон. Пуджанним, слушаю, Йонса, нашла гостя? Да, Пуджанним, тихо зашептала она, хотя вокруг стоял шум и гром, от выступления очередного айдола. Я нашла такого гостя, который вытянет наш рейтинг до небес. Шутишь? Это нужен айдол уравняю. Я нашла не хуже, а может и лучше. Элвиса Пресли, хихикнули в трубке. Йонса, прошептала имя. Что? Но она ведь в армии. Точно она? Да, Пуджанним, хмыкнула репортер. Это она. Что нужно? Быстро говори. Как я услышала из разговора, нужна барабанная установка. Ага, значит ее Мина с ней тоже. Да, Пуджанним. А если с ней Мина и больше никого? Там еще и американка, Пуджанним. Катя Найтли, отлично. Так, не сбивай меня. Если они только вдвоем, то ей нужен синтезатор. А играет она только на короче. Инструмент я подготовлю. Давай действуй, только осторожно. Да, Пуджанним. Спасибо, что заботитесь обо мне, Пуджанним. Едва я успел достать диск, всунуть обратно никотину и забросить обратно, за спину, кота в мешке, как сзади раздался тот же голос. Послушайте, Трейни, я связалась с руководством программы и оно, в виде исключения, разрешает вам участие в шоу. спасибо, что заботитесь о нас, Санбе, согнулись в поклоне, Трейни. Катя только улыбнулась. Не благодарите, снисходительно разрешила репортер, выслушав благодарность. Но, давайте поторопимся, руководство ждать не будет. Йонса говорила уверенно, но в душе дрожала каждая поджилка. А ну, как взбрыкнет Гапсеян. И что, вся ее карьера пойдет под откос. Вот стоит американка, Катя Найтли, звезда первой величины в США и мире. В другое время, она бы просто мимо прошла репортера Йонса, и даже не обратила бы на нее и малейшего внимания. Рядом с ней Мина, казалось бы, девчонка из народа, своя, местная. За одним маленьким исключением Мина, барабанщица Куартсиал. Да ладно бы это, она барабанщица струнной группы, в один вечер покорившей своей музыкой и своим виртуозным исполнением весь музыкальный мир планеты. И вроде бы, тихая, милая девочка, скромница, стоя рядом с ней, трудно дышать. Сама Йонса, что называется, прошла огни и воды. А вот рядом с Миной стоит только зрителем увидеть ее, как все это шоу, просто отойдет на второй план. Про самую младшую, лучше вообще не думать. Надежда нации, что еще нужно? Нет, лучше в таком тоне она будет говорить со своим Тонсин, непослушным мальчишкой, а здесь тональность стоит понизить, до минимума. Анни, давайте поторопимся, второй раз предложила репортер. Анни, изумилась Мина, мы же всего лишь, Трейни, даже не айдолы. Такие Трейни, даже в полумраке зала, не должны снимать темные очки, с намеком сказала Йонса. Ой, простите, спохватилась Чжунги, напяливая очки на нос. Анни, подсказала девушка. Прости, Анни, поправилась Чжунги. Все, девчонки, времени раздумывать, нет, все за мной, распорядилась осмелевшая Йонса. Кажется, жизнь-то налаживается, надо ковать железо, как там сама Гапса как-то выразилась. Не отходя от кассы, слушай, Гапсеян, честила репортер по ходу движения, тебе случайно не нужна мобильная съемочная группа в личное пользование в любое время дня и ночи? Вот представь, спишь ты дома и вдруг, бац, прикрикнула Йонса, отчего все три звезды вздрогнули и подпрыгнули, проснулась и тебе срочно потребовалось что-то снять. Нет, не трусы или ночнушку, заметила она ехидный взгляд Кати. А ну не знаю, что, звезды в небе, траву у дома один звонок, и мы, тут как тут, ну не знаю, задумалась на ходу девчонка. Своя съемочная группа, независимая, с намеком сказала она, абсолютно независимая, подтвердила Йонса, высокопрофессиональная. А как же шоу, пыхтя от быстрой ходьбы, спросила Катя, по-английски, да, подхватила Мина, СБС, в СБС, можно оформить долгосрочное редакционное задание, целевое, а шоу, добавила она, на очень хорошем английском, для Кати, да гори оно гаром. Больно нужно мне стелиться перед каждым хреном с бугра. Тогда, завтра в 8 утра в агентстве. Договорились? Спросила Чжунги. Договорились. Обрадовалась Йонса. О, как раз пришли. Мина, справа от тебя стоит три установки. Какая тебе больше по вкусу? Вот это. Мина уверенно показала на Лудвиг. Только еще тарелочек, желательно. Слышал? Йонса посмотрела на молодого парнишку, продавца из ближайшего музыкального магазина, где все три установки были оперативно взяты в аренду на час-два. «Гапса», — шепнула репортер, — «твой Роланд уже на сцене». «Спасибо, Анни, только скажи осветителям, чтобы основной упор делали на Мине. Я вообще в тени предпочитаю оставаться». «Поняла». Еще минут 15 пришлось ждать, когда закончит узнавать очередного айдола. Им оказался талантливый парнишка из топ-группы BTS. «Я после клиники периодически приношу моим струнникам различные произведения, вспоминаю музыку, но благодаря компьютеру и специальным программам, сам не сажусь за аранжировку, а предлагаю это сделать компу. Потом выбираю из нескольких наиболее близких к оригиналу вариантов и распечатываю произведение, прямо по голосам, из голосов составляю партитуру. Все очень просто. Вот представляю, если бы у гениев прошлого, того мира, были такие компы и проги, сколько бы они могли написать, кроме того, что уже есть. Ну и мои струнники репетируют, только без Мины. И вот теперь Дани передал мне несколько дисков, уже готовых к записи с барабанщицей. А сейчас небольшая сенсация. Обратился ведущий, дядечка, к залу, жюри и телезрителям. Руководство канала SBS и шоу «Угадай айдола» идут на беспрецедентный шаг. Впервые в шоу «King of Masked» выступает Трейни. Заулюлюкал зал. Но и аплодисменты не заставили себя ждать. Это шоу айдолов. Послышались возмущенные выкрики из зала. Не надо нам ваших трейни. Трейни ничего не умеют. Им учиться еще нужно. Долой трейни. Неумехи брысь со сцены. Дети, в школу. Но тут на затемненной сцене для выступлений зажегся одинокий софит, высветивший фигурку в спортивных штанах и толстовке, с капюшоном, покрывавшим голову. Фигурка сидит за барабанной установкой. Руки, держащие палочки, в перчатках. Сзади музыканта, на черном, развернутом полотне, появляется картина вечернего неба. Звучит вступление. Шоу началось. https://www.youtube.com/watch/web/dwarpandkick 185 2 steps from hell. Витстеры, Друмцвер. https://rutuberu.video/69dev/fm788fb9e6070d3bb7a0d57f2b5. Секунд 10 стояла полная тишина в зале. Можно сказать, ошеломляющая тишина. ХМ, а ведь они и за бэк-вокал отработали, а сольную партию, как всегда, исполнила Суми. Диетка, скривился я, коза. Ну и это все, что я успел подумать, потому что то, что началось в зале, жюри попрыгало в зал, чтобы подобраться поближе к сцене с музыкантом. В зале стоит грохот и тарарам. Все кричат, все гадают в один голос. Я от греха стою от Мины шагах в 5 слева, в полной темноте. Только слабый, голубой отсвет экрана синтезатора чуточку выдает меня. Инфернальная картинка. Сзади чую, кто-то подошел. Кто-то большой, даже огромный. Шкаф, ты, что вытворяешь? Чусан Пурида, зашипела злющая Суна. Почему без спросу оставила магазин? Ты была занята, Анни, так же тихо отвечаю я. А нам стало интересно, что здесь происходит. Лучше посмотри, какой у нас классный камбэк экспромтом вышел. Не забудь пресс-релиз составить. Кстати, нас отдельно снимают. За меня не беспокойся, я свою работу знаю. А вот вы. Но договорить она не успела. Вот кто настоящая Чусан Пурида, так это моя Мина. Никакой выдержки. Пока зал на все лады гадал, кто за барабанами, она взяла да и подкинула палочки, а поймав, крутанула в пальцах. Мина. Выдохнула полутысячная толпа. Мина, Мина, Анни. Попыталась Чжунги перекричать зал, обращаясь к своему менеджеру. Принеси мне гитару. Какую еще гитару? Чусан, я сказала, принеси гитару. Вот в свете экрана синтезатора блеснули желтые глаза. Суна тут же заткнулась, растерянно глядя на телохранителя. Тот только плечами пожал и исчез. Через полминуты в руки Чжунги легла электрогитара с узким удобным грифом. Рядом с ней нарисовалась Йонса. «Анни, ты снимала, как я просила?» В грохоте и шуме прокричала девчонка. «Как клип для камбэка. Не забывай, клип пойдет в ротацию». «Да, Гапса. Котя с вами?» «Да». «Мину так просто не отпустит. У меня есть еще одна композиция для второго камбэка. Предупреди мою Суна». Йонса опасливо покосилась на самого известного на этот момент менеджера, и забирая ее к черту со сцены, мы начинаем. И вправду, Мину таки вынудили сорвать маску и опустить капюшон. На ее плечи волной легли чуть растрепанные, длинные розоватые ага, под меня косплеит, волосы. С толстовкой она тоже распрощалась, обернулась, смотрит в темноту, на меня. Я махнул головой. Ну, а что, по хулиганам пока дают, блин. Ну зачем светомузыку на сцене включать? Договорились же. https://www.youtube.com/watch/v4mva9c5kvrotskontrol/ledzeppelin. Drumcver Bassina Drums. https://rutuberu.video/d5841cf38f57cm/c8909bcb8300dd0. Зашелся в диком крике зал. Гоапсао. Минут 5 после нашей хулиганки ведущий дядечка не мог поднести микрофон ко рту, не давали говорить, требовали еще и еще. Ага, сейчас, мы и так с Миной на 300-400 тысяч вон попали. Такое впечатление, что Сабаним только за наш счет и пополняет кассу агентства. За мое устройство в Марфлот я заплатил больше 10 миллионов вон. В карман Сабаниму. Сзади снова шипит Суна. Все-все, уходим. Забыл, что в магазине нас ждут Саймон и Стивен. Мы с Миной раскланиваемся. Любите нас. Поклон. Мина. Гопсо. Прощается с нами зал. Бежит дядечка ведущий. Что-то горячо шепчет на ухо Суна. Без комментариев, отвечает та, хмуро. Мы спускаемся со сцены. Следом за нами, рядом с нами, перед нами, ребята с камерами на плечах, с микрофонами и переносными софитами. Отошли подальше от беснующейся толпы. Попрощались с телевизионщиками из СБС и потопали во свояси. «А ну», — вдруг сказала Суна, — «стоять, что он там говорит?» Мы прислушались к дядечке-ведущему. Ее композиция «Центраданза» занимает 24-ю позицию в чарте Billboard Hot 100. Композиции «Тхе финал саундовны» и «Кайка» в исполнении Гапса и Мина и группы Теара, соответственно, делит первые места во всех корейских чартах, а также в чартах Франции, России, Великобритании, Испании, Италии, Нидерландах и других странах Бенилюкса. Композиция Гапса и Кайка, по сообщениям Академии музыки МТВ, занимает третье место в Billboard Hot 100. Композиция «Тхе финал саундовн» поднялась на второе место в этом же чарте, а первую строчку заняла внимание. Первое место в самом престижном мировом чарте занял танец «Кан-кан», «Файтин», Гапса, «Файтин». Поддержала толпа зрителей. «Ну, вот», – ворчливо сказала Чжунги, – «а вы все толдычите задницы, задницы. Прикольно же вышло». Глава 3. Сидим. Всем составом сидим на утренней летучке в кабинете Сабанима. Можно даже сказать, расширенным составом. Во главе Т-образного стола сидит Инсон. Справа – Гисок, слева – Суна. В дальнем торце сидит Ли Суман. Наверное, чтобы мы все были перед всеобъемлющими, строгими, но добрыми глазами начальства. Рядом с Суна – Дани. Напротив – Фаю. За Дани – вся струнная группа. Напротив – СНСД. За струнной группой, в которую входит Иэн Пилот и Куэрт Сиал, сидят парни из Юниорс. Напротив – парни из Супер Юниорс – Сумана, Суменни, как всегда на своем месте, у окна. Однако не все поместились за столом. Мы с Майкой и Миной сидим за спинами совещающихся товарищей, на мягких, гостевых креслах у стены. Майка все переживает, что ей не досталось места со взрослыми, как она мне шепотом пожаловалась. Мол, и дома со всеми вместе не сажают, считают ее и Айка еще детьми. А здесь, она вся такая большая и самостоятельная. Уже месяц, как сама зарабатывает, и снова за общим столом места не нашлось. Вообще, моя кузина в Корее, а в частности в агентстве, нашла, что называется, самое себя. Все ей надо знать, во всем принимать участие, везде сунуть свой любопытный нос. Я бы на месте Инсона загрузил ее какой-нибудь общественно полезной деятельностью. Стенгазету там оформить или по 50 вон с человека, голодающим Африке собрать. У нее энергии море. Сказывается затворническая жизнь дома. Чего ты переживаешь? Вон, Теара тоже с той стороны сидят позади стола и ничего. Так же прошептала Чжунги. А Суми вообще стоит. Интересно, а чего она не в школе? Рабочий день как-никак, а мы чего? У нас учебный день. Меня Сабаним отпросил. У нас запись, важно прошептала Майка. Что пишите? Полюбопытствовала Чжунги. Пишем твой минуэт, для каникул. А ты чего здесь, тоже пишешь? Ага. Снимаем клип. Хореограф Михи сказала, что парни из Юниорс готовы. Надо ли предупредить? Рахаса, хихикнула Майка. Он теперь такой важный. По агентству ходит вальяжно. Надо ему еще тем накидать. На второй альбом, задумался я. ГМ, повернулся к нам Сабаним. Можно начинать, или вы еще не все свои вопросы прояснили? Трейни, упс. Начинайте, Сабаним, разрешила простодушная Майка. Благодарю, Майкатина. Итак, Аньон Хасея, Айдол и Трейни. Аньон Хасея, господин Ли Суман, все, кроме Сумана и Суми, она и так стояла, вскочили и поклонились. Аньон Хасея, Сабаним, ответили хором и в разнобой. Давайте перед тем, как хорошенько потрудимся, решим некоторые вопросы, предложил босс. Прежде всего Мина, Гапсеян, хочу отметить вашу вчерашнюю работу. Клипы пошли в ротацию. Спасибо, что заботитесь о нас, Сабаним, вскочили обе девушки. Но, также хочу отметить и ваше самовольство и непослушание, несогласованность действий с менеджером Суна и отсутствие ее разрешения на выступление. 400 тысяч вон, штрафа. Спасибо, что заботитесь о нас, Сабаним, снова вскочили девушки. Ну, как я и предполагал. Дальше. В связи с тем, что мы с господином Ли Суманом временно объединили на наше агентство, на этой основе появилась возможность создать новый проект. Гапсеян называет его «Энигма», мы с господином Ли Суманом не возражаем. Однако Гапса, босс посмотрел на меня, нужен новый материал, две композиции, совершенно недостаточно. Я встал и полез в рюкзак, уже привычно по рукам пошла розовая сонная никотина. Вот иногда пытаюсь ее дома оставить, ни в какую. Так, где тут у меня флешки? Вроде бы вот это и вот это. Ага, вот Сабаним. Чжунги протянула Инсону две черных флешки. Здесь четыре композиции. Две для Айуанни и наших юниорс и две для Инчжананни и Супер Юниорс и Сэм Интертейнмент. На самом деле получились совместные коллективы. Анни и Стеара будут работать с обеими группами. Действительно выходит общий проект. Ли Суман довольно улыбнулся, глядя на молодого коллегу. «Хорошо, Гапсэ Ян, однако вынужден снова оштрафовать тебя», — усмехнулся Инсен. «За что? Ты охрипла. Я слышу. Вчера снова орала не своим голосом. Сколько раз предупреждать? Суна, почему ты не следишь за ней? Сегодня же после записи клипа, немедленно в клинику. Пусть ее наконец-то проверит. Если надо, пусть определят в стационар. Да я нормальная», — возмущается Чжунги. «Зачем стационар? Поговори мне еще», — рыкнул Инсен. «Смотрю, как Омма уехала, совсем от рук отбилась. На менеджера своего вчера голос повысила. А ну, быстро извинись. Извините Пуджанним, Паксуна. Этого больше не повторится», — поклонилась девчонка. «Хаэм, все-таки нажаловалась. Ну ладно, я-то извинюсь и поклонюсь. Спина чая не переломится, но запомню». В душе вдруг закипело. «Интересно, это бабки Миакугены? Насколько я изучил Чжуну, она девчонка не злопамятная. Или это лично моя черта характера? Смотрю, Суна сидит красная, как рак, и возмущение в глазах. На меня или на Инсена? Трудно понять. Я как твой опекун», — окружающие тихо ахнули от такой новости. «Обязан следить за твоим здоровьем», — продолжил, как ни в чем не бывало, Инсен. «Поэтому я настаиваю на проверке». «Да сабаним», — ответила Чжунги, безразлично пожав плечами. «И не надо мне показывать свой характер, Гапсэ Ян. Я его уже выучил наизусть». «Да сабаним», — снова безразличный кивок. «Сабаним», — раздался незнакомый голос по интеркому. «В приемной ожидает некая госпожа Йонса». «Йонса?» — переспросил Инсен. «Кто это? Кто ее пропустил?» «Суа, ты чем там занимаешься?» «Хе-хе, Суа, надо запомнить. Видел я новую секретаршу в приемной. Даже по привычке просеменил мимо. Только по жопе получил от идущей сзади Суна, не то есть теперь уже Пуджанним. А вот как ее зовут, спросить забыл. Что сказать? Молодая, сразу видно, неопытная. Короче, зеленая еще. Симпатичная и фигурка ничего так. Грудь опять же носит». «Сабаним», — ответила Суа. «У госпожи Йонса временный пропуск, выданный по распоряжению Пуджанним Суна. Со вчерашнего вечера». Инсен посмотрел на моего менеджера. «Мой менеджер посмотрела на меня. Инсен тоже посмотрел на меня. Это руководитель моей съемочной группы», — буркнула Чжунги. «Твоей съемочной группы? Не понял, босс. Зачем тебе личная съемочная группа? Тебе в агентстве Стаффа не хватает? Это другое. В агентстве они работать не будут, только на выезде. Вдруг мне что-то в голову придет? Все, что тебе может в голову прийти, это очередная глупость», — отрезал Инсен. «А кто платить им будет? Они находятся на балансе СБС, МБС и КБС», — ответила Чжунги. «Но от дополнительной оплаты, я думаю, не откажутся. В этом случае я сама. Закончить мне не дали. Я...» — поднялся со своего места Суман. «Я предоставлю группе дополнительную оплату в рамках нашего договора». Инсен на миг почувствовал, что что-то упустил, но не придал этому значения. «Суа», — сказал он в интерком, — «пригласи госпожу Йонса». «Слушаюсь, сабаним». Через полминуты дверь в кабинет отворилась, и в нее вошла молодая девушка. «Аньон Хасе, господа», — поклонилась она, и глаза ее разбежались. Конечно, она работала на медиаканале и видела не одного айдола, но такой концентрации топ-групп Кореи в одном месте, а еще и Аю. «Проходите сюда, госпожа Йонса», — позвал девушку в самый конец стола Ли Суман. «Присаживайтесь и давайте обсудим условия контракта. С Йонса вчера вышло очень интересно. Распрощавшись с ней и ее помощниками у ступени эскалатора, мы поднялись на третий этаж, вернулись в магазин и продолжили съемки интерьера. После, я от имени Оммы, ну и своего заодно, поблагодарил всех работников бутика и пообещал хорошую премию в конце месяца, чем привел продавщиц в неописуемый восторг. Потом мы поднялись на 30 этаж и наконец добрались до маминого офиса. Дальше привычно соглашался с работниками офиса на каждом шагу, привычно виляя, сквозанул через приемную, привычно выхватил по заднице и толкнул дверь в кабинет, приглашая всех за собой. А Чжо Сисою, естественно, уехал с Оммой, и Сона Санбе осталась в приемной одна. И тут меня за хвост дергает сами знаете кто. Не сильно, а так ехидненько. Под изумленные взгляды друзей я сажусь в мамино кресло, дергаю ящики стола. Самый верхний оказывается открытым. Заглянул. «Ага, присаживайтесь, господа», — говорю, а сам вынимаю пачку сигарет и зажигалку. Коробки с мамиными сигарами не нашел. «Кофе», — заявляет Чжунги, нажимая клавишу интеркома под изумленные взгляды гостей. «И пиво», — добавляет она. Услыхав знакомое слово, в рюкзачке за спиной заворочилась никотина. Пришлось вынимать. «Кстати, Стив, там в приемной сидит твоя, по сценарию, жена. Как? Пробы делать будешь?» «Очень красивая девушка», — кивнул генеральный продюсер. «Пробы делать будем. Только ее еще надо уговорить сниматься. Ну, думаю, за этим дело не станет. Все хорошенькие девушки хотят сниматься в кино», — улыбнулся продюсер. «Особенно, когда муж в командировке», — загадочно добавила Чжунги. Внезапно дверь отворилась, и в кабинет въехала тележка. На ней стояли чашки с кофе и 6 банок пива. 3 стального цвета с черной надписью «Асахи» и 3 желто-белого цвета «Саппоро премиум». Вслед за толкавшей тележку официантка из ближайшего кафе вошла и Сона Санбе. Оценив обстановку, она первым делом подошла ко мне и схватила за ухо. «Уй-юй-юй!» — взвизгнула Чжунги, приподнимаясь. Сона деловито потащила девчонку в самый конец стола, там и усадила. В кресле босса, Гапсе Ян, прошипела мне на ухо: «На больное ухо, эта змея, может сидеть только босс. Запомни это, и твоя жизнь станет легче, проще и светлее». Краем глаза я усмотрел ужас в глазах Мины, и как она непроизвольно прижала свои ладони к ушам. Затем она, словно ничего не произошло, поклонилась. «Аньон Хосе, господа, я Пак Сона, заместитель и младший компаньон владелицы сети бутиков Корё Бьюти. Курите, если кто пожелает». Она положила пачку сигарет и зажигалку в центр стола. «Пепел можно сбрасывать в блюдце, официантка потом уберет». Однако никто к сигаретам не притронулся. Тогда девушка, подхватив пачку, бросила ее в ящик и, задвинув его, опустилась в кресло Оммы. «Итак, господа, что привело вас ко мне? К тебе, это мои гости». Хотелось крикнуть мне, но я промолчал, потому что гости делали вид, что только что ничего не произошло. Они со вкусом пробовали кофе и с умилением смотрели, как никотина хлещет пиво из белой фаянсовой миски. Лакает, мурчит, аж захлебывается. Только брызги в разные стороны. Скотина. «Ах да», — спохватилась Сона. «Ваш кофе, с аджанним», — мягко промурлыкала она и посмотрела на Мину. Та, не будь дура, подскочила, схватила свою чашку и еще одну, одиноко стоявшую в центре. «Больно», — шепнула подруга, пододвигая мне кофе. «Да нет, Мина, не больно. Просто вся эта бодяга начинает мне надоедать. Чуть что, сразу распускают руки. Причем все, знакомые и незнакомые. Где это видано? К нам подсела и Катя. Это, что сейчас было?» — спросила она, явно недоумевая. «Это, Кать, элементы воспитания у молодежи, чувство ответственности и уважения к старшим», — с сарказмом ответила девчонка. «Это еще ничего», — махнула рукой Мина. «У нас в школе, когда я училась, только 2 года, как отменили телесные наказания. В средней школе мне даже розги достались. Я неделю сесть не могла. То-то я смотрю, что ты, играя, при каждом ударе подскакиваешь», — хихикнула Чжунги. «Воспоминания тревожат, но это же варварство какое-то», — воскликнула Катя. Взрослые на том конце стола замолчали и посмотрели на нас. «Средневековье. В каком веке вы живете?» «Мы, Кать, живем не в веке. Мы живем в традициях. Многовековых традициях. И эти традиции, как выразился наш министр культуры, мы хотим привнести в цивилизованный мир. Посредством халлю, музыки, к-поп и остальной шоу, индустрии. Однако мы забываем, что есть традиции, которые Запад не приемлет ни в каком виде. Рукоприкладство, например, на Западе считается уголовно наказуемым преступлением. И поверь, там у вас на Западе, мы будем паиньками. Как? Тронуть кого-то хоть пальцем, даже младшего? Мы же корейцы, самый воспитанный и культурный народ в мире. Кстати, детей у нас действительно балуют, даже чрезмерно, но до той поры, пока ты не пойдешь в школу. А в школе, ты уже взрослый, и с тобой можно проводить политико-воспитательную работу, включая тычки и затрещины, заказной буллинг. Во всяком случае, в нашем пансионате и не такое случалось. Из собственного опыта говорю, денег, заработанных тобой уже, ты до определенного возраста с карточки снять не можешь. Крупную покупку без разрешения взрослого ты сделать тоже не можешь, а вот по жопе получить всегда пожалуйста. Ну да, я, конечно, несколько кривлю душой и утрирую, но ведь по большому счету-то я прав. Гапса, не выражайся, — шикнула Суна. Анни, ончи, это такая же часть тела, как и голова. Почему я спокойно могу сказать, допустим, рука, нога, а жопа не могу? — ехидно спросила Чжунги. Чжуна, это переходит уже всякие границы, — строго сказала Сона, хлопнув ладонью по столу, сказала и тут же стушевалась. Поняла коза свою ошибку. Чжунги встала, на лице ни капли эмоций, солнечный лед. Если я сейчас скажу ей, что не позволял называть себя домашним именем, это будет таким унижением, которое она вряд ли перенесет. Тем более она знает, из какой я семьи, и как отнесутся мои японские родственнички к ее наглой заявке на мой ближний круг. Поэтому я поклонился и сказал: «Извините, госпожа Сона, больше такого не повторится, живи, дура, но дядечке Ачжоси Сою обязательно нажалуюсь. Его я по-настоящему уважаю, а уж он тебе всыплет по первое число». И, по-моему, она поняла. Попыталась встать и выйти, но я ее остановил. «Что вы, госпожа Сона, вы по праву занимаете место своего старшего компаньона. Это я была не права, простите еще раз». Американцы с удивлением смотрели на наши пляски с бубнами. Ну что с них взять, северные варвары, не различают тонкую вязь придворных интриг. Хе-хе, у меня зазвонил телефон. Гапса, запыхавшись, спрашивает Йонса: «Да, Анни, что-то случилось? Наша договоренность отменяется?» «Нет, что ты», даже возмущается репортерша. «Просто в нашем медиапространстве ничего нельзя утаить. Как только мы предварительно договорились, кто-то уже слил информацию конкурентам. Саджанним недоволен. Придется делиться. Бегу сейчас в КБС, они предложили своих осветителей, а потом в МБС те требуют принять их звукачи. Но операторы только наши, Саджанним стоит насмерть». «Ну так радуйся, Анни», со смехом ответила Чжунги. «У вас полный консенсус. Стив, я посмотрел на продюсера. Вы договорились?» Теперь взгляд на слегка зардевшуюся Сона. Тот кивнул головой. «Молодец, мужик, времени зря не теряет. Завтра после обеда, пробы». «Ну и отлично. Госпожа Сона, мы тогда пойдем?» «Да, Чжунги. Спасибо, что позаботились обо мне», девчонка поклонилась. Когда они ушли, Сона еще немного посидела в кресле своей старшей подруги. Энда, а девочка-то совсем непростая. Казалось бы, два нет, уже три месяца у нее на виду. Да, талантливая. Можно сказать, гениальная. Ее музыка – это что-то неземное. Сона даже втайне от всех вступила в ее фан-клуб. Но проходя мимо нее и вертя пятой точкой, Сона казалось, что она еще совершенно глупенькая, легкомысленная, капризная и ветреная. Но сегодня ее мнение о Чжунги кардинально изменилось. Слушая ее высказывания о традициях и стремлении к западному образу жизни ее народа, Сона в принципе была с ней согласна. Определенная логика присутствовала в ее словах. Короче, решила девушка, что бы там ни было в будущем, она больше Чжуну пальцем не тронет. Действительно получилось некрасиво. Пришли в гости Вигугины, а она устроила показательную порку. Икова, ребенка своей подруги, это все Сою виноват, уехал. Мог бы послать кого-нибудь вместо себя, когда жена в положении. Хм, но Хёчжин тоже в положении. Интересно, кто будет управлять бизнесом, когда они обе будут рожать? Мысленно хихикнула Сона. И все же, получилось некрасиво. Что теперь о ней подумают? Вот, то, о чем Чжуна и говорила. Традиции. Ее волнует, что о ней подумают. Как там она сказала? В пансионате тычки из-за трещины? Буллинг. На своем опыте узнала? Надо послать запрос в Министерство образования. Пусть-ка проведут аудиторскую проверку в пансионате для детей-аутистов. Ее запрос, всяко возьмут на заметку. Это не кто-то с улицы, это Корё Бьюти. Понимать надо. Может, хоть так извинюсь перед девчонкой. В открытую-то нельзя. Потеря лица. Традиции. Хён, госпожа Йонса, окликнул Сумана и гостью Инсен. Мы своими разговорами не отвлекаем вас от дела. Нет, мой друг, покачал головой Суман, печатая на планшете. Я прислушиваюсь и намерен участвовать в совещании. Госпожа, может, вам лучше перейти в переговорную? Нет-нет, Сабаним, быстро ответила Йонса. Я хоть и работаю на телевидении, но побывать на внутренней эйдельской кухне так и не удосужилась. Позвольте нам остаться. Хочу поднабраться впечатления и опыта. Ну, хорошо, коль так, прихлопнул по столешнице Инсен. Однако хочу предупредить, что разговоры и темы для них у нас иногда бывают слишком откровенные. И посмотрел гад на меня. А я чё? Я ведь ничего. Йонса тоже посмотрела. Вы имеете в виду последний клип? Поинтересовалась репортер. В том числе, задумавшись, пробормотал босс, все еще глядя на меня. Кстати, как вам клип? Как профессионалу? Знаете, Сабаним, того фотографа, который снимал девочек в индийских одеждах, я бы, не задумываясь, забрала к себе в группу. С повышением зарплаты как минимум вдвое. Что так? Удивился Сабаним. У вас работает не фотограф, а фотохудожник. А они ценятся на вес золота. Хм, спасибо за подсказку. И знаете, что? Берите его в группу. С моими трени, он по очереди посмотрел на меня, на Мину и на Майка, ему скучать не придется. Сабаним, встряла Чжунги. Сабаним, Мину уже можно в айдолы записывать. Я сам решу, куда и кого записывать. Без сопливых обойдусь. У-у-у, девчонка громко шмыгнула носом и провела по нему рукавом футболки. Вот-вот, невозмутимо заметил Инсон. Паяц-паяца. Послышались смешки и фырканья. Так, прекратили веселиться. Переходим к делам. Аю, ты же сегодня после совещания едешь в Вилвит? Да, Сабаним. Девушка встала и поклонилась. Сделай одолжение. Захвати с собой Игопса. Ее менеджер госпожа Суна останется сегодня в агентстве. Нужно немного поднатаскать новенькую. И попроси своего менеджера приглядеть за моей трейни. У нее до обеда съемки в Вилвит, после и до 4 съемки фильма на МБС, а вечером съемка клипа. Хорошо, Сабаним, с места ответила Аю и, повернувшись, подмигнула мне. Гопса, строго предупредил меня Инсон, чтобы от Аю ни на шаг. Хорошо, Сабаним, хотелось бы и мне ответить с места, но пришлось поднимать задницу и кланяться. Спасибо, что заботитесь обо мне, Сабаним. Теперь СНСД, продолжил Инсон. Они хотели подняться, но Сабаним махнул рукой. Сидите, сидите. Что у вас с репертуаром? Они пишут последний трек в альбом, отозвался со своего места Суман. Гопса написала хорошую композицию, «Львиное сердце». Через недельку начнем промоушен, а после на шоу Инкигайоком бы к ним трек. Ну и будем продвигать сам альбом. Думаю, в начале мая начнем промоушен. Я так понимаю, девочкам есть чем заняться, уточнил Инсон. Совершенно верно, ответил Суман. Прекрасно. Кто там у нас на очереди? Инсон принялся загибать пальцы. Аю и Юниорс, две композиции, третья уже готова. Инчжен и Супер Юниорс, две композиции в работе и одна готова. ТР работают с обеими группами в качестве бэк-вокалисток. Струнная группа плюс Куартсиал и Энпилот работают над минуэтом для фильма. Это в первую очередь, он посмотрел на Дани, тот согласно кивнул. Дальше над остальными произведениями, которые Гопса Ян вам принесла. Дани вновь кивнул. Что у нас остается, кроме записи клипа с танцами, а остается у нас, Сабаним посмотрел на меня, Гопса Ян, ты у нас самая, что ни на есть, лентяйка. Я, ахнула девчонка, я лентяйка, ну так получается, усмехаясь и разводя руками, ответил Инсон. Все заняты, примерно до середины апреля, одна ты остаешься не у дел, может тебя на это время уборщицей устроить, смотри какой бардак у меня в кабинете, не получится, угрюмо ответила Чжунги. Почему? Пуджан Нимсуна у меня веник отобрала. Какой веник? Удивился Инсон и посмотрел на снова покрасневшую Суна. Мой, армейский, сам, высокоадмиралтейство выдал. Под личную подпись. А Пуджан Ним отобрала и утеряла. Так, постражел Сабаним. Насчет адмиралтейства, потом поговорим. Видел я запись. Думаю дополнительно оштрафовать тебя еще на 10 миллионов вон. За что? За моральный ущерб. Ты знаешь, сколько нервов мне стоило уладить инцидент с твоим устройством в армию? Что, отказались? Не хотят уже брать? Криво усмехнулась Чжунги. Наоборот, хотели по-настоящему мобилизовать. Таких офицеров, говорят, единицы. Шутите, босс? Конечно шучу. Ты думала, что значит по-настоящему? А что за бумагу я подписывала? Перебила его девчонка. Во-первых, не перебивай старших. Во-вторых, ты подписала контракт амбассадора ВМС. Ты лицо морского флота Кореи. Но на настоящую службу тебя никто не призывал. Запомни это. Ты на контракте с ВМС. Так же как и Аю на контракте с полицией. Понятно? Понятно? Понуро ответила Чжунги и посмотрела на Йонса, навострившую уши. Не удастся нам кораблики поснимать, Анни. А было бы неплохо снять клип на палубе боевого фрегата. А, неплохо, согласилась репортерша. Ну, это можно устроить, сказал Сабаним. Главное, чтоб композиция подходящая была, он с намеком посмотрел на Гопса. Композиция, не проблема, лениво протянула Чжунги. Желания нет, зачем обманывать надо было? Надо было, резко сказал Инсон. И вообще, не твоего ума это дело, занимайся музыкой и ни о чем не думай. Я и не думаю, вдруг повеселела Чжунги. Вы же сами запрещаете мне это, босс, и правильно делаю. Чжунги, скажи, пожалуйста, оторвалась от созерцания вечной очереди в агентство, Сумианни, вот твои композиции для струнной группы. Это ведь классические произведения, разбавленные джаз-рок вставками. Зачем ты это делаешь? В смысле? Ну, мы ведь даже не знаем, как звучит цельное произведение. Допустим, твоя первая композиция. Или та, в которой я пела. В кабинете наступила заинтересованная тишина. Айдолы прекратили шушукаться. Даже Суман и Йонса прервали переговоры. «Тоска по Африке, так это минуэт», — легко ответила девчонка. «А самое первое, там еще у нашего Сабанима легкий вокалист был, кстати, очень качественно исполненный», — похвалила Суми своего кавалера. «Фуникули, фуникуля, так это песня, для баритона, а можно ее полностью послушать, так баритон нужен». «Я найду», — пообещала Суми. «Приводи», — согласилась Чжуна. «А остальные?» — якобы невзначай спросил Инсон. «Ну, третья композиция». Это отрывок из увертюры к опере «Сорока воровка», как ни в чем не бывало, продолжала палиться Чжунги. Уф, увертюра к опере, у Суми горло сжал спазм, и пока глупая маленькая тетеря продолжала таковать, она тихонько вынула телефон, сделала звонок и поставила гаджет на полную громкость и заодно на запись. Ага, а там, где Сабаним лилилякал, так это каватина Фигара из оперы «Севильский цирюльник». «Фигара?» – переспросила Суми. «Это другой Фигара, и другая опера». Хотя либретто и похожи. А четвертое? Ну, четвертое, это отрывок из увертюры к опере «Вильгельм Телль». Тоже оперы? Ну да, разве я не сказала? Удивилась тетеря. Сказала. Пятое, это венгерский танец 5. Венгерский танец, странное название, покачала головой Суми, а глаза ну прям сверкали. Мне нравится, пожала плечами Чжунги. Номер 5, а сколько их всего? Поинтересовалась смущенная Суна. 21. «Пуджанним», с поклоном ответила девчонка. «Спасибо, что спросили, Пуджанним». Суна поджала губы. «И когда мы увидим и услышим эти произведения, Гапсаян?» Поинтересовался с усмешкой Инсон. «Когда-когда, а вот никогда», задрала нос Чжунги. «Я у вас, Сабаним, только и делаю, что работаю на штрафы. Мне это не нравится. Веди себя хорошо и штрафов не будет. И вообще-то согласно контракту, ты обязана предоставлять агентству все свои произведения». «Да, согласно контракту, я обязана предоставлять один хит в 2 месяца. Я их за 3 месяца своего тренерства предоставила на 2 года вперед. Так что я», — она обвела взглядом кабинет, — «здесь никому ничего не должна и не обязана». «И чем ты собираешься заниматься эти 2 года?» — спросил Сабаним. Суман делал ему какие-то знаки, но Инсон не обращал внимания. «Ходить в школу. 3 раза в неделю посещать танцклассы, курсы актерского мастерства в Кирин. А каникулы в Корее? Сниматься не будешь?» «Почему не буду?» «Буду. Так ведь это сверх лимита согласно контракту?» «Ну, мне нравится сниматься в кино», — подумав, ответила Чжунги. «Значит, ты хочешь делать только то, что нравится тебе?» — усмехнулся Инсон. «А как же другие? Коллектив? Твои они, наконец?» Я уселся поудобнее и закинул ногу на ногу. «Сабаним, вы заметили одну маленькую странность? Как-то так получается, что то, что я делаю, и то, что мне нравится делать, самым благоприятным образом отражается и на коллективе, и на Майханне». Ответить Инсон не успел. Дверь открылась и вошла Суа. «Сабаним, пришло приглашение из Ватикана на 17 апреля и чек на предоплату концерта в размере 50% от итоговой суммы». «Сколько?» — поинтересовался молчавший до этого Гисок. Секретарша развернула гербовую бумагу. «Чек на 500 миллионов вон». Чжунги еще выше задрала нос. «Примерно то же время. Япония. Дворцовый комплекс в закрытом для посещения туристов пригороде Токио. В небольшом зале, отделанном дорогим деревянным покрытием, сидят за чайной церемонией императрица Масака, ее сестра принцесса Мяку, их внучка принцесса-наследница Айка, девушка 15 лет, невысокая, стройная, можно сказать хрупкая, миловидная фарфоровая личика, большие карие глаза и челка, закрывающая лоб до самых бровей, истинно японская нецке, наивная и восторженная на первый взгляд. Четвертый участник церемонии, Сидору Усиба, его высокопревосходительство, господин премьер-министр страны восходящего солнца. «Ваше Величество», — говорит премьер, принимая из рук специальной служанки, ответственной за чайную церемонию, чашку ароматного чая, 100 грамм которого стоит не меньше $5000. «Парламент страны вчера вечером ратифицировал закон о возвращении императорской семье фамилии Тейда, тем самым подтвердив вновь возлегшие на императора обязанности божественного Тэнна, а также приняв покровительство Аматерасу. В принципе, как и в старые времена, Бремя власти снова легло на плечи ее избранника. Сидору Усиба легко встал и поклонился. «Я поздравляю вас, ваше величество. Благодарю, господин премьер-министр. Это радует и одновременно огорчает. Я буду еще реже видеть моего любимого супруга», — печально сказала императрица. «Ничего не поделать, государыня», — вновь склонился премьер. «Зато простой народ в восторге. Снова возвращаются времена нашей божественной империи. Бонзай, Сидору, не надо так кричать», — скривилась Масака. «Помню, и в школе ты орал как резанный. Прости, подруга, но я обязан был по закону провести официальное представление. Что-нибудь еще? Или ты, как всегда, убегаешь?» «Да, совершенно забыл. Вот», — премьер вынул из внутреннего кармана пиджака темно-синюю книжицу с цветком хризантемы на обложке. «Ну, наконец-то, почти месяц ждала», — Мяку не церемонись, выхватила паспорт из рук Сидору. «Так, а почему не красный? Девочка несовершеннолетняя». «А, точно, спасибо, родственничек», — Мяку по-европейски обняла дальнего-дальнего родственника и чмокнула в щеку. «Ага, Тараныка Такэда Тейда, фотография черно-белая, жаль». Хёчжин прислала снимок, где она вся розовая. «Саба, дай посмотреть», — потребовала Айка. «Ух ты, какая красивенькая у меня сестрица. Саба, это уже к Масака. Когда мы поедем к ней? Почему Майка можно, а мне нельзя?» «Не все так просто, внучка», — ответила императрица. «Твой Сафу Нарухита категорически против нашей поездки. Мы пока не выездные». «Почему?» «По политическим причинам. Летом мы ждем визита президента Южной Кореи, госпожи Пак Кынхи. Вот по его результатам и будет видно, сможем мы посетить родину Тараныка или просто заберем ее сюда. А давай сейчас заберем. Что им там делать с Майка? Пусть здесь музыку пишет. Саба, я в ее фан-клуб вступила. И в Майка фан-клуб вступила. Саба, я тоже хочу с ними играть. Я тоже хочу свой фан-клуб. Саба, а ты знаешь, сколько у них фанатов? Тысячи. Угомонись, тарахтелка», — отмахнулась Масака. «Сидору, что-нибудь еще?» По сообщениям ММ из достоверных источников, ее высочество Тараныка и ее высочество Майка. «Сидору, ты издеваешься?» — нахмурилась Мяку. «Ну, ладно, простите», — улыбнулся премьер. «Тараныка Тина и Майка Тина чувствуют себя хорошо, обе здоровые, занимаются в агентстве. Майка все больше со своим коллективом. Тараныка пишет музыку, посещает школу актерского мастерства, это кроме общеобразовательной, снимается в кино. Недавно к нам попала видеозапись того, о чем я вам прежде докладывал. По поводу ее мобилизации, да, как я и предполагал, это оказалось блефом, о чем мне в телефонном разговоре и поведала Кынхи. Тараныка выступает амбассадором ВМС Кореи. Не больше того, у нее полугодовой контракт. Сидору, через полгода предложишь ей контракт с ВМС Японии. Раз уж моя Магому Сумы так любит море, Айка станет амбассадором ВВС, а Майка сухопутных сил. Хай, и надо потихоньку переводить все связи Тараныка сюда, домой. Понятно? Хай, паспорт с хризантемой над ее именем, как и у всех членов императорской семьи, ответил премьер-министр. На таможне ее досматривать не имеют права. Любая попытка досмотра – казус белли. Прекрасно. Я еще слышала какие-то интриги в отношении нее с музыкальными лейблами. Все улажено, Масака. Не волнуйся. Правда, там еще и корейцы подсуетились, но мы контролируем ситуацию. Спасибо, Сидору. Какие благодарности, подруга. Мы ж семья. Дядя, Сидору, а вы новые записи Тора и Майка принесли? Конечно, моя милая. Премьер-министр снова полез в карман пиджака. Ну а я тогда пойду собираться. Паспорт внучке отвезу, сказала Мяку. Да посмотрю, как там она сама справляется. Небольшой элитный ресторанчик на берегу реки Хан, Сеул. Поздний вечер. За отдельным столиком в нише сидят двое военных, оба в морской форме. Один в черной повседневной, со знаками различия контр-адмирала ВМС России. Второй в белоснежной, со знаками полного адмирала ВМС Кореи. Первого зовут Артем Андреевич Ниелов, морской атташе при посольстве России в Республике Корея. Второго — Пак Чхонсон, он главком ВМС Кореи. Оба уже хорошенько набрались, но Чхонсон заметно хорошие. Не понимаю, Чхон, как можно было снести пирс? У нас уже полмесяца только об этом и разговоров. Качал головой Артем Андреевич, подцепляя вилкой мясо омара. За 10 лет своего пребывания в Корее он так и не научился пользоваться палочками для еды. Так, Андреевич, говорю же, черти. Понимаю, что белка, но тогда эх, махнул адмирал рукой. И самое главное, все осознаю, а поделать ничего не могу. Это я в отчете написал, что рулевой заболел внезапным аппендицитом. Мол, прямо при швартовке стало плохо. Приступ скрутил. Ему, кстати, на берегу быстренько аппендиксы вырезали. Даже не проверяли. Я попросил. Хе-хе. А на самом деле я за штурвалом стоял. Все в трюме были. А там, по рассказам моих офицеров, чертей целая армия. И чем нас Витька поил? Шпагой. Чем-чем? Шпагой, говорю. Смесь авиационного спирта с водой и еще какой-то гадостью, ответил контр-адмирал, не забывая закусывать. На столе стояла ополовиненная третья бутылка Blue Label. Дорогущее пойло. Энда, то-то я тогда подумал, меж двух пирсов пройти, да черт попутал. Ик, я чего пришел-то, Чхонсон? Говорят, ты девицу одну на службу мобилизовал. Гапса, зовут. Просьба у меня к тебе, Гапса. Вдруг нахмурился Чхонсон. Что, съемку оперативную смотрел, как твой приятель обоссался? Какую съемку, Чхон? Богом клянусь, никаких съемок не видел. Точно, точно. Ну, тогда на, адмирал вынул из кармана кителя свой телефон. Полюбуйся. Минут 15, пока происходило действие на экране, Артем молчал, только чуть улыбался. Смешно тебе, адмирал опустошил уже третью рюмку за просмотр. Боевая девка, хмыкнула Таше, возвращая телефон другу. А ты, орел, как под стол нырнул, ну ровно субмарина по тревоге. Ты, не понимаешь, а? Язык у Чхонсона уже жил своей жизнью. Ты просто ее глаза не видел. Щелчки курка слышал? Четырежды? Да. А вот на, посмотри, из чего она стреляла. Я спецом с собой таскаю. Слышал, как она сказала. Я знала, что там нет патронов. Слышал. На, адмирал вынул из кобуры литой муляж Глок 17. Но как же так? Удивился Артем. Это же не может быть. Ты верно что-то перепутал. Это же просто литье. Вот так, брат. Как она направила его на меня, а глаза заледенели, так я и нырнул. Я. Чхонсон с силой ударил по столу кулаком, так что бутылка виски опрокинулась, а на них стали оборачиваться немногочисленные посетители. Я в дулю. Понимаешь, в дулю, блядь, пуканом смотрел и улыбался. Прямо в эти, как их вжрала, в дуло пукханом, перевел для себя Атташе. Прямо в жерло. А тут, в глаза посмотрел и понял, сейчас меня тут и закопают. А как она прошипела. Джон, это был мой бифштекс. И бах-бах-бах, а курок щелк-щелк-щелк, а спусковой крючок клац, клац, клац. А зачем просил Джона добить? Хмыкнул контр-адмирал. Он еще шевелился. А так бы она добила меня. Ясно, усмехнулся Артем. Только вот в это, не поверю никогда. Он показал на лежавший на столе муляж пистолета. А съемка? Пьяно хихикнул адмирал. Не знаю, комбинированная. Ну как хошь, пожал плечами Чхонсон, пряча пистолет обратно в кобуру. Ты это, Чхон, можешь попросить ее выступить у нас во Владике? А, Виктор Сергеевич говорит, его моряки умирают, как хотят увидеть ее, и ее струнную и рок-группу. Всем флотом записались в ее фан-базу. Объясни девчонке так, мол, и так, весь Тихоокеанский флот России ее поклонники. Ну что тебе стоит, а, Чхонсон, она кораблем хочет порулить и из пушек пострелять, буркнул адмирал. Ха. До этого добра мы ей обеспечим в любое время. Может, на сушках полетать пожелает, и это могем. Сергеич обеспечит. У него днюха в конце мая. Только пусть с концертом приедет. Все будет. Полный набор. Ну не знаю, друже. Могу пообещать, что вызову и предложу. Хотя и стрёмно. Побаиваюсь я ее. Вот честно. Сам ведь видел, лужу под собой наделал. Как не обосрался. Вот позору было бы. Поздно ночью адмирал возвращался к себе домой. Пешком. Охрана шла чуть позади. Чхонсона хорошо так штормило, но он упрямо шел вперед. Не верит он, бормотал под нос адмирал. А я вот верю, что в пистолете есть патроны. А сейчас и проверим. Выйдя на мост над рекой, главком ВМС увидел ворону, сидящую на бетонном ограждении и смотрящую вниз, в воду. Вот ща и проверю. Он вытащил муляж пистолета из кобуры, прицелился и нажал на спусковой крючок. Бабах! Прогремел выстрел. Пуля ударила в парапет. Ворона это была никакая не ворона, вздрогнул, каркнул и неуклюже развернулся в сторону военного на трех лапах. Потом одну поднес к виску, покрутил и, тяжело взлетев и продолжая возмущенно каркать, растворился в темноте. Адмирал рванул к перилам, перегнулся и его вывернуло в мутные, темные воды реки. Фуражка тоже улетела вниз, да и хрен с ней. Протрезветь в течение нескольких секунд после трехчасовой пьянки – такое себе удовольствие. Глава 4. Гапса, поверни голову чуть левее. Щелк. Хорошо. Теперь приподними подбородок. Нет, не задирай, а лишь слегка вздерни. как будто ты да нет, не дергай подбородком, как беззубая старуха, которой всунули в рот кусок хлебной корки, и она пытается разжевать ее деснами. Стань ровно, теперь головку чуть склонила на бок, теперь подбородок изящно вверх, умница, щелк, щелк, теперь лукаво улыбнись, чтобы глазки заблестели, отлично, глазки блестят, но я просил улыбнуться лукаво, а не шкодливо, еще раз, улыбочка, ну, почти хорошо, теперь работаем воздушный поцелуй, я говорю поцелуй, а не плевок, да какой прицельный, всю камеру мне изгвоздала, хорошо хоть не высморкалась, сначала, стань ровно, расправь плечи, да не так, так, ты их уже за спиной соединила, просто выпрямь плечи и спину, так, хорошо, теперь поднеси ладонь к губам, молодец, медленно убирай ладонь от губ, да не в сторону, а прямо перед собой, вот так, а теперь сделай, фух, легко, воздушно, нет, не тьфу, вытри ладошку, а фух, хорош ты зачем губы сложила в куриную гуску, да еще и к носу их подтянула, глядя на такую фотографию, читатель журнала решит, что это не воздушный поцелуй от красотки Гапса, а, что кто-то рядом с ней перднул, еще один дубль, это я работаю, снимаюсь для глянцевых журналов, сразу трех. «Космополитан», «Елли» и «Гламаур». Есть еще заказ от Тейн Вагуе, так сказала менеджер рекламного агентства «Вилвит», но сегодня уже не успеем. Начало второго, а мы еще и с «Космополитан» не закончили. Ну, а что, я же не профессиональная модель, перед съемками мне показывали, как лучше и быстрее переходить из одной позиции в другую, но я все не запомнил. Да и кто запомнит с первого раза? Короче, дали задание на дом, опять ночью, что ли, тренироваться. После каждого удачного дубля, требуется быстренько переодеться или нацепить на себя какой-нибудь аксессуар, который нужно прорекламировать. Иногда застываешь в неудобной позе на несколько минут, иногда с каждым щелчком фотоаппарата быстро меняешь позицию. В общем-то, работа довольно динамичная. Если поднатореть, то весь мой сегодняшний трехчасовый день можно спокойно уложить в час-полтора, от силы два часа времени. Но пока опыта маловато. Стоп, на сегодня, все. Объявляет блондинистая тетка. Фотограф недовольно морщится. Гапсеян, ты свободна до пятницы. В пятницу, не забудь, к 8 утра. Да, чию санбе, отвечаю, не забуду. Молодец, свободно. Аньон, санбе, кланяется девочка. Аньон, Гапсеян. Стою у входа на съемочную площадку, смотрю, как став меняет декорации для следующей фотосессии. Жду Аю. Закончила, спросила сестрица нации, появляясь неожиданно с другой стороны, я аж вздрогнул. «Да, Анни, а ты?» «Я», — весело отмахнулась девушка. «Я уже и кофе попила внизу, в кафе, и текст частично отрепетировала, пока тебя ждала. Текст твоей новой композиции. А-а-а», я посмотрел на сестру, и в голове у меня что-то щелкнуло, как будто кубик Рубика провернул свои стороны.